Глава 46. Боли Джеки не испытывал. Он вообще ничего не чувствовал. Открывая глаза, видел врачей и сестер, трубки и лампы. Говорить не мог, что-то торчало во рту. Что-то большое, длинное, толстое. Шланг. Он хотел вытащить его, но не сумел. Руки не слушались, ни левая, ни правая. И он слишком устал. Словно из дальнего далека доносились голоса врачей и сестер, но он не понимал, что они говорят. Последнее, что он помнил, было падение. Он стоял на балконе, прислонясь к перилам, с бокалом Мерсо и наслаждался солнцем, которое грело так, будто сейчас Пасха, а не Николин день. Примечание. У католиков отмечается 6 декабря. Конец примечания. С минуты на минуту подъедет Давид. Он уже запаздывает. Собственно, обсуждать им совершенно нечего. Это лишь предлог, чтобы свести его с Тамарой. Хотя порой Джеки уже сомневался, хорошая ли эта идея. Но сейчас, после обеда, жаркое из телятины с бутылочкой Мерсо, сейчас она снова казалась ему весьма забавной. Посмотрим, что будет, когда вдруг явится Тамара и отрекомендуется пламенной поклонницей. Настроение у Джеки было превосходное. Завтра он махнет в Санкт-Мориц. Впервые за 71 год. Он, не раздумывая, купил эту недельную поездку. Полный пансион, канатные дороги, конные санки, включая концерт и вечеринку с фондю. Приобрел спортивную экипировку, теплые сапоги и дубленку. А на вечера в гостинице уложил в чемодан блестящий черный костюм и пурпурную бабочку, купленные во Франкфурте. Сейчас он больше всего жалел, что солнечную неделю придется отменить. Но все могло кончиться гораздо хуже. Мало кто остается в живых, упав с 5-го этажа. Зазвонил телефон. Наверняка портье сообщает о приходе Давида. Джеки слегка оттолкнулся от перил, а они вдруг подались, и он спиной вперед рухнул с балкона вместе с решеткой. Промелькнула ли перед ним тогда вся жизнь, он не помнил. Помнил только, что падал. Дальше все смешалось. Свет, тьма, голоса, лица. А теперь вот это. Очнулся в подвешенном состоянии. Может, он в космическом корабле? И те, кто смотрит на него, астронавты? У одного глаза, как у Давида.